«Значит, он хочет поговорить с матерью султана», — раздумывала Кира. «Но ты же должна была сказать ему, что это невозможно». «Я не осмелилась, не хотелось разбивать ему сердце. Ваш брат так надеется. Я думала, что, может быть, вы захотите передать ему что-нибудь устно». «Нет. Лорд Лесли получит аудиенцию у матери султана». «Госпожа, но как? Ни один мужчина, кроме султана, не имеет права заходить в гарем и говорить с его обитательницами». «Нам всегда удавалось невозможное, Эстер. Я валиде, и мое слово — закон. Даже Сулейман это понимает». Эстер Кира кивнула. «Но где?» «Во дворце это опасно. Никто не должен знать о существовании Адама, пока я не поговорю с ним и не решу, что делать. Возможно, Сулейман никогда не познакомится с графом Гленкирком. Я часто бывала у тебя в доме. Все знают, что мы добрые друзья. Что странного, если я еще раз нанесу тебе визит? Я приеду через 2 дня, но, пожалуйста, уговори лорда Лесли все держать в секрете. Пусть поймет, какую честь ему оказывает валиде. Конечно, не говори ему правду. Я сама решу, нужно ли это. На следующий день младший внук Киры, принц Джахангир, пришел к бабушке. Его сопровождала служанка, которая смущенно извинилась, что побеспокоила валиде во время обеда. Но Кира просто отмахнулась. «Мои внуки могут приходить ко мне в любое время», и улыбнулась мальчику. «Почему ты пришел, малыш?» «Мустафа послал мне подарок». Маленький горбун обожал старшего сводного брата и очень скучал по нему. Мустафа тоже не забывал о ребенке. «Посмотри, что Мустафа прислал мне». Он расстегнул рубашку, и из-под нее выскочила маленькая обезьянка. Она тут же уселась на стол, схватила абрикос и целиком проглотила его, а потом выплюнула косточку. Все в комнате рассмеялись. «Она очаровательна», — хмыкнула Кира, — «но совершенно не умеет вести себя за столом. Убери ее. Слуги покормят обезьянку». Джахангир схватил животное, которое только что затолкало себе в рот пригоршню плова. Через секунду оно было мертво. Принц разрыдался. «Она умерла». «Нет», — уверенно ответила валиде, — «просто переела. Оставь ее со мной, и обезьянка выздоровеет. Возвращайся домой, а я пришлю ее позднее». Глазки мальчика с надеждой смотрели на бабушку. «Правда? Ты можешь вылечить мою обезьянку?» «Да, миленькой. А теперь будь хорошим мальчиком и иди домой». Служанка увела принца, а Кира позвала главного евнуха. «Отнесите эту обезьянку туда, куда вы когда-то относили тело евнуха. Потом сходите на базар и купите такую же обезьянку. А главное, никому ни слова». Судьба сама все решила за Киру. Теперь она знала, как поступить, но сначала надо повидаться с младшим братом. Кира вспомнила Адама ребенком. Сейчас ему 48 лет. Интересно, как брат выглядит? Зачем ищет ее после стольких лет? Завтра валиде будет знать ответы на все эти вопросы. В Оттоманской империи, и особенно в Константинополе, евреев уважали, и они имели равные права. Семья Киры была достаточно богатой и могла бы жить во дворце на берегу моря, но предпочитала оставаться в старом квартале, где во времена Византийской империи обитали предки. Соседи зашушукались, когда носилки с валиде Хафиз появились у дома Киры. «Но ведь Эстер — подруга матери султана? Разве она раньше не приезжала к ней?» Это были риторические вопросы, и Кира радовалась, что ее визит не вызвал шумихи. Она всегда ненавидела помпезность, столь свойственную туркам, а Сулейман обожал ее больше других султанов. Снаружи Жилище Киры выглядело таким же, как и другие. Дом был построен из светлого кирпича, без окон, на улицу и закрывался на медную дверь. Паланкин уже ожидали и быстро впустили внутрь. Валиде вышла, и глава семьи церемонно поздоровался с ней. Потом Киру провели в ту часть дома, где жили женщины. Эстер все предусмотрела и отправила обитательниц в баню, чтобы они там вдоволь посплетничали. «Пройдите в гостиную, дорогая. Я приведу лорда Лесли, а потом постою у двери, пока вы будете разговаривать». Кира поблагодарила и вошла в комнату. Сердце бешено стучало. Что сказать ему? Всю прошлую ночь она старательно репетировала свои слова. Кира услышала, как открылась и закрылась дверь, а потом прозвучал знакомый голос. «Мадам, я Адам Лесли, граф Гленкирк», — он заговорил по-французски, явно по совету Эстер. Кира стояла к нему спиной, боясь повернуться. Она ответила тоже по-французски. «Я прекрасно знаю, кто вы, и госпожа Кира ввела меня в курс дела, лорд Лесли. Не понимаю, почему вы хотели повидаться со мной? Но я уже стара, и в моем возрасте всегда побеждает любопытство». «Спасибо», — сказал Адам. «Постараюсь не занимать много времени, мадам. Я слышал, что вы были в гареме султана Баджазета в 1493 году». Она кивнула. «Может быть, вы знаете что-нибудь о моей сестре и ее судьбе? Это была рыжеволосая, очень красивая девушка с зелеными глазами и белой кожей. Ее украли работорговцы и продали на аукционе главному евнуху султана». «Откуда вы это знаете?» — прервала Кира. «Кузен герцога Сан-Лоренцо был там, чтобы выкупить ее. Сестра была помолвлена с наследником. Вы, должно быть, были в гареме, когда девушку привезли, и, надеюсь, помните ее». Валиде промолчала. Она еще сильнее прикрыла лицо второй вуалью, полностью замаскировав его, а потом повернулась к лорду. «Опишите ее получше, господин». Адам начал говорить, но Кира не слушала. Она пожирала брата глазами. Как он изменился! Но ведь прошло столько времени. Она помнила его 9-летним мальчиком, каким он был 30 лет назад. Кира так соскучилась по брату. Он стал высоким, как отец. Рыжие волосы слегка потемнели, и кое-где пробивалась седина. Чертами лица он походил на отца, а вот глубокие глаза унаследовал от матери. Кира даже не слышала его последних слов. — Так вы знали ее, мадам? — Да, знала. «Именем Бога, которому вы поклоняетесь, скажите, где она?» «Мы поклоняемся одному Богу, лорд Лесли, хотя называем его по-разному. Почему вы так уверены, что ваша сестра жива?» «Я обладаю кое-какой информацией, но не могу открыть ее вам. Я хочу разыскать ее, и если она пожелает увезти домой». «А зачем вы хотите ее забрать? Вы ведь прекрасно знаете, что жена восточного принца вовсе не жена по христианским законам. Она просто родила своему господину сына. Ведь у вас на родине такое поведение считают порочным. Вы должны стыдиться ее. Вашу сестру будут называть шлюхой, куртизанкой, а может быть и хуже. Неужели вы подвергнете ее таким оскорблениям только ради детских воспоминаний?» Кира говорила грубо и понимала это, но если ее план осуществится, то ни брат, ни она сама не должны жалеть об этом. О ее судьбе знают только 4 человека. 2 из них умерли. Мы сказали, что ее выкупил богатый купец-христианин и женился на ней. Если сестра вернется, то без стыда, и мы объявим ее вдовой. «А почему вы уверены, что она захочет вернуться?» «Мадам, моя сестра шотландка и захочет умереть на родной земле».